Это здорово! Мастер, посмотрите на это!» Клац, клац, клац. Дедрик с Деймосом прыгали в снегу, словно собачки, впервые увидевшие его. Змея была такой же, она тыкала свой хвост в снег, а потом быстро доставала, ощущая какое-то странное чувство. Но после некоторых мгновений змея привыкла к этому и присоединилась к празднику идиотов. Даже Арка немного радовала наблюдать за весельем его фамильяров. Когда в последний раз шел снег? В настоящее время из-за глобального потепления атмосфера получила сильный толчок в плане загрязнения. Поэтому в Сеуле уже давненько не было видно снега, что насчет Арка, так он с самого рождения видел снег впервые. Он не чувствовал необходимости спешить, наслаждаясь прекрасными пейзажами. На лице Арка появилась теплая улыбка, как вдруг по затылку заехал снежный ком. Стоявший позади Дедрик в форме маленького мальчика сделал глупое лицо и собирал очередную порцию снежков. «Хе-хе, мастер, присоединяйтесь!» «Что? Серьезно хотите?» Прежде чем он закончил говорить, с другой стороны влетел следующий снежок прямо в ухо. Деймос тоже подключился. «Ну, парни, смотрю, смелости вам не занимать!» Арк засмеялся и уставился на свои цели, прежде чем собрать побольше снега. Затем случилось полномасштабное межгалактическое сражение между Арком и его двумя фамильярами. «Как вы смеете бросать мне вызов? Я превращу вас в снеговиков! Тёмный танец! А? Вы используете навыки в снежках? Нет никаких правил против использования навыков!» Арк сделал несколько легких движений и бросил снежки. «Ой, холодно! Он осмелился использовать такой метод! Деймос, план А3!» Клац, клац, клац. Как и следовало ждать от домашних животных Арка, переживших его спартанские условия тренировок, Дедрик немедленно превратился в летучую мышь и начал производить бомбардировку с неба. Деймос использовал свой щит, чтобы отбивать любой входящий ядерный урон от снежков. Они использовали весь арсенал навыков, которые приобрели у своего мастера. После чего через пару мгновений превратили его в настоящего снеговика. «Эти дети такие подлые!» «Хе-хе-хе! Чьи мы фамильяры? Я все познал благодаря вам, мастер! А теперь умрите!» «Дураки! Я больше не буду с вами церемониться!» Арк и сам начал кидаться снежками, причем твердыми, как настоящие камни. В то время как сражение изначально походило на перестрелку из пушек, сейчас это была полномасштабная война ракетами. В конце концов, Арк и его фамильяры целый час месились в кровавом сражении. Как только Дедрик отхватил твердым снежком в лоб, сразу упал на снежное поле. Арк не упустил шанс и подбежал к нему. «Ха-ха-ха! Готовься! Попробуй-ка это, мальчик, летучая мышь!» «А, это еще не конец! Деймос, прикрой! А, мастер, смотрите!» Дедрик глянул в сторону с удивленными глазами. «Посмотреть на что? Думаешь, я поведусь на такую банальность?» «Да нет же! Взгляните!» «Что? Там ничего нет!» «О чем речь? Двери, через которые мы прошли, исчезли!» «А, если подумать...» Арк прекратил свои действия и оглянулся. Дедрик оказался прав. Пока они отвлекались на снежки, пространственная дверь исчезла, он мгновенно ощутил слабость в теле. Разве двери не должны были поддерживаться открытыми? Он ничего не знал об этом месте. Тут могут оказаться монстры. Ровно так же не было известно о наличии тут каких-то населенных пунктов, а еще Арк понятия не имел о том, где в этом мире найти другие двери, чтобы вернуться в Средиземье. В подобной ситуации не было никакого способа, чтобы вернуться, поэтому об этом больше не стоило думать. Тем не менее, Арк покачал головой. «Нет, я не должен слишком много беспокоиться. Если двери в том доме, что вели в это измерение, являлись одноразовым способом перемещения, то очевидно же, тут также будут существовать и другие двери. Кроме того, перед Арком должно быть 7 человек, прибывших ранее. Включая его самого, с континента прибыло 8 игроков. Разве это не означает, что появилась возможность монополизировать все задания и предметы? Кроме того, секретная лаборатория гениального алхимика с огромными сокровищами тоже находится тут. Даже зная он заранее, что двери пропадут, он все равно не стал бы возвращаться. Сейчас Арка беспокоило больше всего только то, что сумка была переполнена после путешествия через Красную пустыню. Но даже если бы я вернулся... Не факт, что по-прежнему появился в том небольшом доме. Пересечь обратно всю Красную пустыню, достичь деревни — это заняло бы значительное количество времени. Даже если бы вернулся и избавился от всего мусора, а потом вновь пересек всю Красную пустыню, все было бы точно так же. Тогда, может, будет быстрее найти город в этом мире? Мой выбор не изменится, даже если двери исчезли. Арк решительно отказался от возвращения. В любом случае, сейчас не время, чтобы продолжить играть. Давайте спустимся с горы и отыщем деревню, пока не стало слишком поздно. Понял, мастер! Итак, Арк начал спускаться вниз со снежной горы. В этот момент он еще не представлял ту ситуацию, которая их ожидает. Первое, что сбило с толку Арка, это местность. Все казалось довольно простым, если смотреть сверху вниз. Но как только они на самом деле начали спускаться, это больше походило на лабиринт. Равнинная местность по крутому склону, все было нормально, а потом внезапно появилась резкая трещина и преградила путь. Черт! Этот путь тоже заблокирован. Из-за этого ему часто приходилось возвращаться на гору. А поскольку гора была покрыта снегом, независимо от того, куда он смотрел, Арк начинал терять ощущение расстояния. В таком месте, как это, наличие карты абсолютно бесполезно. С того момента, как он вошел в новое измерение, карта была обновлена. Поскольку Арк лишь бродил по заснеженной горе, карта только показывала приблизительную форму. Единственное, что он обнаружил благодаря карте, это название гор «Восточная луна». Это нехорошо. Дедрик, осмотри местность сверху. Понял. Дедрик уже дрожал от холода, но все равно взлетел вверх. На этот раз он ничем не смог помочь. Пролетая над снежными возвышенностями, он не мог определить даже топографию. Кроме того, режущий холодный ветер не позволил ему долго находиться на высоте. «А, мои крылья! Они окоченели! Я больше не могу ими махать!» А вот это уже нехорошая ситуация. Теперь на лице Арка показалась тревога. С готовкой тоже были проблемы. В Красной пустыне монстры оказались настолько сильными, что после каждого сражения приходилось употреблять пищу. Конечно, разбросанных по всей территории ингредиентов было довольно большое количество, однако из-за малой вместимости его сумки Арк не стал собирать все. «Я могу получить ингредиенты в новом измерении, поэтому собранный хлам должен быть ценней». Поскольку он всегда мог приготовить пищу, то не слишком об этом беспокоился, однако гора оказалась заполнена только снегом и льдом. Даже каких-то кроликов и оленей невозможно было отыскать. Так как сейчас приходилось бороться с холодом и часто взбираться обратно в гору, усталость невероятно быстро росла, а сытость падала. Черт, я никогда не думал, что стану беспокоиться о своих блюдах. Я не могу найти даже каких-либо монстров или животных, не говоря уже о растениях, чтобы приготовить пищу. Естественно, что его фамильяры также были живыми существами. Поскольку ингредиенты были ограничены, Арк отправил Дедрика и Деймоса обратно в преисподнюю. Нет, он пытался их отправить. Команда отмена призыва не удалась, область ограничена. В текущей местности призыв фамильяров и их возврат обратно в преисподнюю ограничен. После смерти фамильяра они потеряют 10% от их общих характеристик, а также будет невозможно призвать их вновь. Вместо этого, в то время, пока ваши фамильяры будут находиться рядом, потребление маны будет остановлено. Чё? Это было реально неожиданное сообщение. На самом деле, Арк и правда не беспокоился об ингредиентах для пищи, поскольку рассчитывал, что сможет любое время вернуть Дедрика и Деймоса. Минус 2 голодных рта. Да, он был способен экономить и свободно жить несколько дней. Но теперь, когда это случилось, что ему делать? Отмена призыва невозможна. Кроме того, характеристики фамильяров будут уменьшены на 10%, если не погибнут. Значит, исход таков. Если погибнет, погибнут и все. Если выживут все, тогда будут жить все. В худшем случае, когда сытость опустится ниже 50%, его характеристики начнут падать, пока не настанет смерть. Арк, который прошел огонь и воду, выкарабкивался из всех опасных ситуаций, достигший 190 уровня, теперь страдает от голода. А если он умрет, сколько тогда экипированных предметов он потеряет? Если Арк что-то потеряет после своей смерти, то больше никогда в жизни не сможет это найти в подобных заснеженных районах. Даже если вернется спустя годы. Было также очевидно, что это начнет сниться ему в кошмарах. С оставшейся едой мы можем двигаться еще один день. Если нам посчастливится достичь места, где появится хоть какое-то животное, тогда появится шанс на выживание. Арк поспешно нарисовал для себя путь вниз по горе. Однако он по-прежнему не представлял себе реальную угрозу этих заснеженных гор. Спустя несколько часов наступила ужасная ситуация. Внезапно пошел снегопад. Интенсивный ветер разбрасывал просто тонны снега. Каждую минуту начал меняться рельеф заснеженных гор. Что было еще хуже, так это полное отсутствие видимости движения. Не было видно ни подножия горы, ни ее краев. Один альпинист сказал: «Днем и ночью гора имеет разные обличья». Несмотря на то, что снежные горы были покрыты льдом, это можно было выдержать. Однако, когда все превратилось во тьму, это была буквально гора смерти. Температура резко снизилась, все стало замерзать еще сильней, Из-за стремительного роста цен на газ Арк не включил котёл даже в период декабря. Именно это помогло ему непреднамеренно выработать сильное сопротивление холоду, но температура в Сеуле в период декабря не могла даже сравниться с тем, что сейчас творила снежная буря в горах. Вместо того, чтобы просто ощущать холод, он также чувствовал острую боль. Кроме того, чувства в новом свете напрямую воздействовали на мозг человека в капсуле, поэтому сейчас весь холод чувствовался в реальности. Да что за бред! Впервые с его рождения он чувствовал настолько дикий холод. Клац, клац, клац. Дедрик, Деймос и Змея тоже дрожали, находясь рядом с Арком. В это же время перед ним неоднократно появлялось предупреждающее окно. Из-за холода температура вашего тела снизилась на 10%. За каждые потерянные 10% температуры вашего тела скорость атаки, передвижения и уровень сытости будут уменьшаться на 5%. Как только уровень вашего здоровья упадет ниже 50% из-за воздействия холода, вы будете терять 10 очков здоровья каждые 50 секунд. Кроме того, температура тела будет падать, даже если будет 100% здоровья. Пожалуйста, обратите внимание на управление температурой вашего тела. Ее возможно повысить при помощи пищи. Боже ж мой! Прочитав это, Арк и правда огорчился.